Врата города представляли собой укрепленный автобус с отверстиями для пулеметов. У входа стояли двое мужчин, и еще четверо над воротами, на стене. Там было два прожектора, которые освещали территорию, а перед воротами стояли бочки с дырами. В них горел огонь и освещал все вокруг себя. «Кто здесь?» – выкрикнул один из них, услышав шаги. «Путник», – громко произнес я и вышел на свет, позади меня шел петух. «Ох ты ж, вот это петух!» – заржал один из охранников. «Не рекомендую шутить над ним, он частично понимает речь и может обидеться», – сразу предупредил я, а петух злобно посмотрел на людей. «Злой петух!» – продолжали те ржать. «Заткнитесь!» – над вратами появился крепкий мужчина в бронежилете. «Путник, что тебе нужно? Ночлег, пища, торговля, или ты желаешь поселиться у нас? Переночевать бы, и я бы поторговал утром». «Хорошо, будет тебе еда и ночлег. Кристаллы есть?» – в ответ кивнул ему. «Открывайте». Автобус загрохотал и сдвинулся, пропуская нас внутрь, а после вернулся на свое место. Мы же оказались в хорошо освещенном небольшом городке на несколько тысяч человек. На улицах было прилично людей. Все суетились, что-то делали, и, похоже, они просыпаются лишь по ночам. Вампиры, что ли? Да нет, не чувствую в них ни магии, ни энергии. Ну, кроме охранников. Я провожу вас. Разве что, он посмотрел на петуха. Даже не знаю, что с ним делать. Иди, найди себе, где прилечь и отдохнуть. Стянув с петуха сумку, похлопал его по боку, и тот умчался к стене. Ладно, неуверенно тот произнес, провожая птицу взглядом. У нас весьма часто бывают путники и переселенцы, так что мы уже привыкли. Догадываюсь почему. Вас видно издалека. Вы совсем никого не боитесь? Неа, заулыбался боец. У нас есть артефакт, отгоняющий зомби. Но на его содержание уходит куча кристаллов. Так что мы торгуем и много работаем, чтобы поддерживать артефакт. Понятно. Мы шли по улице, и я не видел здесь голодающих. Люди чистые и одетые. Кто-то улыбался мне, но в основном молодые девушки. Некоторые мужчины смотрели на меня, как будто я ходячий труп. И это различие в отношении заставляло интуицию вопить. Также я не заметил здесь стариков и детей. Мы шли по улице, и транспорта здесь не имелось, хотя снаружи тьма машин. Вдоль улицы располагалось множество двух- и трехэтажных домов из железобетона. Но это лишь здесь. Все остальное – это частный сектор, и что-то я не вижу здесь полей, где люди выращивают пищу. Рядом подземелье, и водится чудовище. Как вариант, здесь вы можете остановиться. Вода есть, можете пользоваться, но за жилье с вас два кристалла, заявил охранник, подводя меня к дому. Трехэтажный. Мы вошли и попали на лестничную клетку. Слева была вахтерка, где дремал старик. Боец разбудил его и вручил меня ему. С меня взяли кристаллы. Два за жилье и два за еду. После чего меня проводили на третий этаж и впустили в однокомнатную квартиру. Весьма чистую. Здесь работало электричество, что приятно удивило. Если что-то нужно, я у себя. Но лучше ложитесь спать. Утро вечера мудренее. Сейчас еды принесут. Но по ночам не шикуем, старик ушел, а я разделся и принял душ. Пока мылся, к сожалению, в теплой, а не горячей воде, принесли еду. Ею оказалось запеченное мясо и немного вареного риса. Точнее, я подумал, что это рис, но нет, местный аналог. Риса совсем немного, буквально пара столовых ложек, а вот мясо грамм 300. Но что-то я сомневаюсь касательно его природы. Поэтому открыл дверь в усадьбу и позвал Альфа. «Можешь проверить, что это за мясо?» Вручил ему тарелку, а тот понюхал и поморщился. «Вы правильно сделали, что не стали это есть. Во-первых, это человечина, а во-вторых, оно отравлено. Чем-то вроде сильнодействующего снотворного с эффектом паралича. В интересное место я попал», — покривил я лицом. «Что ж, поиграю в их игру. Посмотрю, что из этого выйдет». Очистив тарелку и убрав из рюкзака все ценное, оставив лишь 500 зомби-кристаллов, 100 обычных и так, консервы да прочие на продажу, лег спать, и было очень тяжело не проснуться, когда часа через два в комнату вошли люди и потащили меня куда-то. «Тяжелый, зараза», — кряхтел мужчина, — «так и здоровый какой. Мясо, наверное, жилистое, невкусное. Бабы лучше, нежнее и вкуснее», — добавил второй. «Толку-то, вряд ли нам от него что-нибудь останется. Таких одиночек обычно владыка сжирает». Тащили меня не очень далеко, похоже, в здешний подвал. И спасибо, хоть аккуратно уложили на пол, а не бросили. Вот только пол здесь ледяной, владыка. На этот раз к нам прибыл сильный воин. Вот что у него было с собой, слегка приоткрыв глаза, увидел, как люди зачерпывают кристаллы из мешочков. Находимся мы в весьма длинном подвале, и очень темном. Лишь из двери, к которой ведет лесенка на дюжину ступенек, шел свет. Хорошо, очень хорошо, вы получите еду. Скоро, раздался крайне жуткий голос. Мужчины обрадовались и поспешили уйти, а я открыл глаза и сделал вид, что парализован. А еще увидел его, разумный зомби. Он был 2 метра ростом, покрыт мышцами, тело серое. Когти жуткие, морда слегка вытянута, голова распухшая. Похоже, мозговик, который контролирует зомби, но при этом здорово усиленный. Интересный образец. Приблизившись, он потянулся к мешочкам с кристаллами, но вдруг застыл, а миг спустя в том месте, где я лежал, пальцы твари вонзились в пол. Эррррррр, мерзкий человек, монстр с ненавистью уставился на меня, а я уже поднимался. Значит, они кормят тебя кристаллами и сильными людьми, а ты их не убиваешь и еще кормишь другими людьми. Хорошая сделка, а ты, корм. Тварь метнулась ко мне, и едва я успел прикрыться руками, как был отправлен в полет. Ужасающая сила и скорость. Судя по острой боли в руках и множестве дыр от когтей, барьер не выдержал. И это несколько удивительно. Сколько же людей они ему скормили их кристаллов. Сильный, вкусный. Он облизал свои когти, а я рванул к двери. Он за мной, вот только. Где я? Зомби был озадачен, оказавшись в холле. А я пошел сиянием, исцеляясь и обращаясь к медведям. В моей руке появился биологический щит из лаборатории кобальдов и огненный молот. Ты в ловушке, чудище. Я оскалился, а дверь позади монстра уже закрылась. Зарычав, зомби бросился в атаку, показывая просто сумасшедшую скорость. Его когти вонзились в щит 8-го ранга, почти пронзая его и мой барьер. Но тут же отскочил назад, сделав несколько раз сальто. Мне же пришлось отозвать молот. Слишком медленное оружие. Хотя, думаю, тут вообще оружие бесполезно, так что переношу посох. Господин, позвольте мне, вмешался Альф. Ну уж нет, это скотина моя. Я скопил достаточно маны и ударил ветряными лезвиями, однако они разбивались об энергетическую защиту чудовища. Интересно-то как, усадьба, не забирая с него кристаллы. Посмотрим, сколько дадут. Зомби бросился вперед, как-то необычно изгибаясь, при этом он высвобождал кучу энергии. Просто кучу. Это явно техника воинов. Избегая магии, он оказался передо мной и ударил ладонью по воздуху, посылая в меня энергетический разряд. Я принял его на щит, но меня оттащило метров на 10. Да тут 10-й или выше ранг. Не успел я очухаться, как тварина обрушила на меня целый шквал ударов, раз за разом пробивая барьеры и нанося раны на груди, плече и даже бедре. Зомби был невероятно опытным и опасным, давя как превосходящей физической силой, так и умением. Похоже, при жизни ты был сильным одаренным, прорычал я и выпустил пламя из пасти, прямо тому в рожу. Зомби резко отлетел в сторону и начал едва ли не рикошетить вокруг меня, но я выставил посох в сторону, и мертвяка сдуло, впечатав в стену. Однако он взорвал свой энергобарьер и развеял мою магию. Причем от этого взрыва я пошатнулся и сделал несколько шагов назад. Зомби же с какой-то невероятной скоростью оказался передо мной, вырывая щит из руки и получая медвежьим кулаком по морде. Кулак же был облачен в магию электричества, и зомби знатно приложило. Он попятился, а я напирал, атакуя шквалом электрических ударов, но в один момент он просто сделал колесо вправо, уходя от атаки. Просто миг, и он укатился, а еще миг спустя, я едва успел защититься от его пинка. Впрочем, полетать все же пришлось, и только я оказался на полу, как пришлось резко исчезнуть. Я оказался за спиной твари и вонзил кинжал, который появился в моей лапе, в его шею. Зомби будто почувствовал меня и дернулся, так что кинжал поразил лишь плечо и успел выпустить электрический разряд. Чудовище шарахнулось и отскочило метров на 6, держась за рану и смотря на меня с непониманием. Ты силен, и правда силен. Жаль, что ты умер и стал зомби. Заражен, не умер, изменился, стал чудовищем. Голос заставляет меня, но я сейчас не слышу его. Почему? Неожиданно ответило чудовище. Потому что ты в другом мире. Нет, ты вне миров. Я кинул взгляд на Альфа, который все это время наблюдал за боем, после чего исцелился силой усадьбы. Что скажешь, богоподобный? Ответил красный. Хм, выходит, он управляет всеми зомби, передавая какой-то сигнал. Теперь понятно, почему они мутируют по одному шаблону. Кто? КТО? Кто? Вдруг прокричал зомби. Кто он? Я знаю это имя. Оно в моей голове. Зомби схватился за голову и начал вопить, после чего упал на колени. Это тот, кто сделал тебя таким и желает уничтожить твой мир. Я подошел к серокожему уродцу и взглянул на него. Богоподобный, это напыщенный ублюдок, погубивший далеко не один мир. И знаешь, это может показаться бредом. Но кто знает, вдруг получится. Зомби, я предлагаю тебе стать моим слугой. От моего заявления даже Альф уронил челюсть, а зомби поднял голову. Слуга, раб, союзник, подчиненный, товарищ, ты сможешь сражаться против богоподобного. Месть, ну и небольшой шанс на спасение твоего мира. Я протянул руку и отправил переработанный контракт на службу. Зомби опешил, но вскоре протянул лапу. «Принимаю», — произнес тот и взорвался энергией, а усадьба списала со счета 10 тысяч кристаллов. «Да вашу ж мать!» Глава 19. «Нет, господин, я больше не чувствую голос богоподобного, как и голоса других зомби», — произнес высокий серокожий мужчина. После возрождения он существенно изменился. Усадьба очистила его от мутаций. По крайней мере большинства, и теперь это не тот уродливый зомби, а здоровяк 2 метра 20 сантиметров, с мускулистым телом, острыми зубами, серой кожей и черными когтями, которые могут вытягиваться по воле мужчины. Неожиданно, очень, а еще его мозги вправились, да и речь улучшилась. Ну и, в целом, он похож на человека. Вот как жаль, я разочарованно вздохнул и глянул на зомбаков под нами. Сейчас мы были в одном из городов, что я повидал на своем пути. Специально выбрал это место, потому что здесь тихо. Лишь улица, автобус, на котором мы сидим, и парочка зомби внизу. Я, начал было говорить серый, но вдруг замолчал и спрыгнул. Зомби тут же кинулись на него, а он схватил их за головы, после чего укусил за плечи. Те поначалу дергались, но вдруг начали сереть. Тогда мужчина отпустил их, а зомби сперва упали на колени, но вскоре поднялись, а серый обернулся ко мне. «Господин, я смог их подчинить, смотрите». После его слов двое обычных зомби начали прыгать на месте, после чего закружились словно в танце. «А это уже интересно», — погладив медвежью морду, увел серого. «Пожалуй, так и буду называть его Серый, все равно он не помнит своего человеческого имени». Мы ушли в усадьбу, постояли там и вновь вышли. Зомби наши, как стояли, так и остались стоять, да и продолжали подчиняться Серому. Тогда он приказал им привести другого зомби, но тот сразу напал на них. Похоже, они могут определять, кто друг, а кто враг. Этого зомби затолкали в усадьбу, и стоило закрыть дверь, как зомби завис. Хах, похоже, моя угроза устроить зомби-апокалипсис в Испании была несбыточной. Я смотрел на зомби, который, потеряв связь с богоподобным, попросту сломался. Открыв дверь, увидел, как зомби ожил и зарычал. Закрыл, и он замолк. Тогда я открыл дверь в мир зверолюдей. Зомби молчит. Открыл в мир Айши. Молчит. Ра-а-ар, зарычал зомби. Стоило мне открыть дверь на землю. Похоже, это все же не угроза. Сука, выругался я. Богоподобный присутствует и на земле. Закрыв дверь, от злости ударил ладонью по стене. Неужели эта мразь преследовала Розу даже на земле? Тогда поэтому она перестала появляться на земле, чтобы защитить ее. Однако теперь это чудовище может попытаться уничтожить землю, лишь бы отомстить мне. Серый, даю тебе задачу. Иди и спаси свой мир. Собери армию зомби, а я попробую найти родной мир этой твари, богоподобного. Ты поведешь свое воинство на войну с ним. Но сперва очисти свой мир от зомби. Благодарю вас, господин, о большем я и не мог мечтать. Серый поклонился, после чего я открыл дверь и выпустил его наружу. Пусть начнет с этого города, здесь проще собрать армию. Закрыв дверь, я устало выдохнул и, снарядившись, открыл дверь в свою комнату в том поселении. Вот только, хах, карма не заставила себя долго ждать, ухмылялся я, глядя на хаос в городе. Меня не было всего час, и за этот час все зомби, что скрывались в округе, напали на столь манящий город. Серый больше не сдерживал их, и те рванули к столь желанной пище. Медленно спустившись вниз, заметил, как двое зомби грызут того старика-вахтера. Помню его голос, это он меня тащил, и ему кто-то помогал. Выйдя на улицу, услышал крики и вопли людей, сжираемых заживо. Кто-то давал отпор зомби, кто-то просто прятался или пытался убежать. Однако мне плевать, помогать им я не собираюсь. Я направился к воротам из города, но они уже были сметены мутантами. Те просто разорвали обшивку автобуса и прорвались внутрь. Охрана частично перебита, но, судя по следам из гильз, Люди отступили в центр города. Граар! Вдруг из-за угла выскочил мутант с длинными когтями. Но каменная пуля упокоила его, а сам я пошел дальше. «Спасите! Спасите нас!» — кричали двое мужчин, убегающих от зомби. Я просто отвернулся и пошел искать петуха. Но много времени это не заняло, он дремал на стене. Услышав меня, тот обиженно закудахтал, мол, поспать не дают. «Ну да, когда тебя пытаются съесть зомби и всюду пальба, особо не до сна». Запрыгнув на него и похлопав по боку, направил к столице. «Теперь у меня еще больше причин исследовать то подземелье, так что мы поспешили. Пусть ночью быстро не побегаешь, но петух смог удивить, и к рассвету мы преодолели 300 километров. А дальше началось скоростное ралли. Нам почти не мешали. Чем ближе к столице, тем меньше там было зомби, и тем больше выживших. Лишь мертвые пустые города, ну и пару раз я встретил монстров, охотились на редких зомби. На подходе к столице обнаружил выжженные города. Их жестко бомбардировали, видимо, пытаясь уничтожить армию зомби, которая брала города штурмом. Однако, судя по всему, ничего у людей не вышло. Пригород столицы также был выжжен, а сам город несколько пострадал от пожаров. Однако не вижу серьезных повреждений. Можно сказать, город выглядит куда более целым, чем большинство городов на моем пути. Уверен, здесь можно найти немало интересной добычи. Но это все потом. Мы вошли на широкую улицу, забитую машинами. Редкие зомби до сих пор сидели в автомобилях, но, в целом, на улице было пусто. По обе стороны высокие дома в 20 и более этажей. Впереди огромный небоскреб, в котором торчит что-то вроде бомбардировщика. При этом здание не особо и пострадало. Если верить информации, столб дыма появился из столичного стадиона. Этот зеленый дым застал город врасплох, оттого вся центральная часть города была мгновенно обращена в зомби. Вроде как шанс превращения был близок к 100%. Мы быстро приближались к стадиону, а я размышлял на тему, во что же играют в этом мире. Вряд ли они смогли изобрести свой ногомеч или хоккей. Хотя не факт, людские культуры и технологии схожи независимо от миров. Я всегда гадал, почему так, но все оказалось проще. Вероятно, все люди во всех мирах – это один и тот же вид, просто переселенные из одного мира в другой. Может, конечно, и не все, но вот этот мир слишком схож с Землей, или Земля схожа с ним. Улица за улицей мы двигались по городу, как вдруг перед нами взорвалась Земля. Стрельнули из чего-то мощного, но раз не по нам, значит, хотят поговорить. Удивлен, ка-ка-ко, завозмущался петух и повернулся в сторону, откуда стреляли. А находились мы напротив ничем не выделяющегося офиса какой-то корпорации. Тырин, если верить большим буквам над массивным крыльцом. Подожди, поговорить хотят, похлопав птицу, я спрыгнул с нее и принялся ждать. К слову, сейчас я был в человеческом обличии, в нем куда удобнее, чем в медвежьем. Шерсть не чешется. К удивлению, долго ждать не пришлось. Вскоре из дверей показались 4 бойца с автоматами. После них вышли мужчина в деловом костюме и черных очках, а также статная дама в белой блузке, узенькой строгой юбке и ногами от ушей. Глаза тоже были ничего так. Не ожидал, что в этом мертвом городе остались выжившие. Я старался не делать резких движений. Вдруг они тут паранойки, как и мы не ожидали, что за пределами города кто-то остался, ответил мужчина. Ну, пока еще остались выжившие. Но армии зомби, движущиеся из города в город, стремительно сокращают их число. Даже так, женщина прикусила губу. Даже так, кивнул ей и перевел взгляд на мужчину. Я направляюсь к столичному стадиону. Оттуда же начался апокалипсис. Оттуда, но я бы не рекомендовал. Далеко не каждый может приблизиться даже на километр, не обратившись монстром. Я не каждый. Пожал плечами и улыбнулся. «Если вам нужна информация, то я бы обменялся ею после того, как закончу. Ты не выживешь. Помимо тумана, там мутанты невероятной силы, а сам стадион превращен в крепость», – завил мужчина. «Мы уже пытались закрыть подземелье, и каждый раз терпели неудачу. А ты хочешь один? Во-первых, я не один. Во-вторых, я сильнее всех вас вместе взятых. Ну а, в-третьих, если не закрыть это подземелье, весь ваш мир будет уничтожен». Я запрыгнул на петуха и рванул дальше. «Но потом вернусь сюда. Эти люди освоили барьер, а значит, это те, одни из немногих одаренных или просто пробудивших энергию. Во всяком случае, они относятся к элите этого мира. И да, нужно будет у них узнать по поводу столиц других стран. Вполне возможно, что там тоже появились суперподземелья. В таком случае, мое путешествие здесь несколько задержится. Некоторое время спустя я ощутил покалывание и то, что моя энергия выжигается. Создал вокруг нас ветряной купол, и жжение прекратилось. Ага, значит, здесь всюду зомби-токсин. Думал я, пока не заметил, как постепенно вокруг нас начал появляться зеленый туман. И чем ближе к стадиону, тем гуще он становился. Хаем, скопив немного маны, выдохнул пламя и с удивлением заметил, что туман попросту сожгло. Интересненько. Биологическое оружие, значит, что-то вроде спор. Хаем, идем дальше, и постепенно видимость сократилась до пары метров. Ощущаю себя ежиком в тумане. Так и хочется крикнуть знаменитую фразу, но меня опередили. Гра. Из тумана выскочил мутант с вытянутыми клыками и длинными когтями. Ко. Но клюв петуха тут же опустился на его голову, пробивая череп. Однако это был лишь первый из множества. Мы рванули вперед и протаранили показавшегося из тумана здоровяка. Судя по всему, он тоже нас плохо видел, так как не ожидал нас. Здоровяк-мутант рухнул, а я кинул в него пламя, пусть горит и сжигает туман. Нужно узнать, работает ли очищение у Марии. Если да, то она сможет выжигать эту дрянь в огромных количествах. Дальше шли практически на ощупь, и мне это не нравится. Перенеся посох, начал создавать вокруг себя куда больший воздушный купол, пока не достал до обеих сторон улицы. Ну и обнаружил десяток мутантов, как и они меня. Впрочем, проблем они не доставили. Часть петух заклевал, другую я убил магией. Мои воздушные лезвия с каждым разом становились все лучше. Мы помчались дальше, и приходилось ориентироваться по карте, да и зомби было все больше и больше. Но я все же добрался до этого места. Правда, теперь стало понятным, что имели в виду те люди, когда говорили о крепости. Это подземелье эволюционировало и начало влиять на окружающий мир. Прямо как, вашу ж мать, а что, если Мурманский лабиринт и прочие великие подземелья открыл богоподобный? Я успел немного изучить их. Они слишком неестественно быстро развились и стали катастрофой. Значит, если я зачищу их, то ослаблю влияние богоподобного. Понятно. И, видимо, мне стоит попробовать создать свое подземелье. Я даже знаю того, кто согласится поставить его у себя. Тогда я смогу понять, что такое подземелье и как с ними работать. Осталось понять, что делать с этими уродцами. Как-то их дофига. Имею в виду сотни сильных тварей, которые охраняют крепость. Если так можно назвать стадион, который был покрыт биомассой, очень напоминало лабораторию кобальдов, только там биомасса постоянно шевелилась и была живой, а здесь, скорее, вырос мясной панцирь, накрыв собою овальное сооружение. Причем весьма большое, а еще из него полезли новые зомби. Стадион был окружен просторной парковкой, заваленной машинами. Часть из них убрали, другую сожгли. Но факт в том, что здесь поблизости нет дверей. Ладно, внутри точно будут. Просто прорвусь, думал я, но позади раздался шум моторов. К моему удивлению, примчалось 6 бронированных машин, 4 мощных тяжелых бронетранспортера и 2 собранных из чего-то непонятного. Первая походила на пожарную машину, только усиленную и бронированную. Она начала бить по небу белым раствором, который выжигал туман. А вот вторая, похожая на стимпанковский танк, принялась изрыгать крупные мины, которые начали бить по мутантам и крепости, создавая мощное пламя, которое также выжигало туман. Из броневиков повалили солдаты, а также десяток сильных человек в респираторах и с артефактным снаряжением. Из подземелий. Подкрепление, что ж, не откажусь, я спрыгнул с петуха и, похлопав его по спине, разрешил действовать самостоятельно. «Надеюсь, у тебя есть план», — услышал я от той десятки. «Надрать всем врагам жопу, вот мой план», — хохотнул я, обращаясь к медведям. «Ра-а-ар!» Солдаты открыли огонь, а также в мутантов полетели молния и ледяные снаряды, а потом ударил ветер. «Мой ветер! Пока меня прикрывают, можно и поколдовать. К тому же я уже 8-го ранга, да и ожерелье искрит-то при мне. Уху-ху! А медведь неплох», услышал голос молодого парня, но я не смотрел на него. Магия много сил жрет. Ветер рванул на зомби, отчего те почти застыли. Все их силы уходили на то, чтобы устоять на земле. По ним в это время палили из всего, чем было можно. Автоматы, пулеметы, мощные пушки, установленные на транспорте, и даже тяжелые пулеметы, развернутые на дороге. А еще и туман на многие километры сдуло к чертям собачьим. Благодаря этому удалось увидеть, откуда и поступает эта зеленая дрянь. На крыше стадиона что-то вроде десятков хоботков, вот они и выдыхали его. По ним тут же прилетело огненными минами, однако эти хренотени оказались очень живучи. ХМ, используйте это, в моей левой руке появилась ручная ракетница. Без вопросов один из солдат в броне, закинув свое оружие за спину, схватил ракетницу. Полминуты, чтобы освоиться, и первая полетела в хоботок. ХМ, не промахнулся, даже несмотря на бушующий ветер. Красавец, ракета на большой скорости врезалась в хоботок, который в диаметре был метров 5 и в высоту около 20, и взорвалась. Ух, а неплохо ее Альф зачаровал. Пыхнула го-го как, еще, вновь в руке появилась ракетница, потом еще и еще. Спасибо испанцам за огромные запасы ракетниц. Мутанты кричали и ревели, а из стадиона перли все новые и новые твари. А потом хоботки закончились, а крыша стадиона пылала. Новый туман больше не поступал, но это так, временное явление. Уверен, подземелье быстро отрастит новые хоботки, зато нам временно станет легче. Но не стало. Мутанты перли на нас сотнями, однако люди и не собирались сдаваться. Даже наоборот, к нам подъехало подкрепление. Правда, не с нашей стороны. Мы были с юга, а подкрепление показалось с востока. Часть мутантов кинулась на них, и у тех не было меня. Зато были тяжелые пулеметы, что тоже неплохо. Потом что-то взорвалось на севере, причем мощно. Давление на нас еще немного снизилось, и я смог выдохнуть, а когда отдышался, сменил простое давление ветром на воздушные лезвия. Эти лезвия представляют собой что-то вроде сжатого воздуха под огромным давлением. Врезаясь в твари, они наносили ранения в зависимости от ранга и силы твари. И этих лезвий было много, поэтому с твари буквально сдирало кожу, а после и плоть. Дальнейшее сражение продлилось не очень долго. Мутанты закончились, и лишь после боя я смог оглядеться и присвистнуть. Здесь убито столько сильнейших тварей, что хватит на уничтожение парочки городов. Благо, они не все сразу выскочили из крепости, а шли потоком. Медведь, ну ты даешь, офигеть просто. Откуда ты такой крутой взялся? Ко мне направилась вся десятка, оговорил худой парень в синей кожаной броне и посохом электричества. Издалека. Я так понимаю, вы уже не первый раз атакуете это здание, указал рукой на стадион. Ага, но каждый раз нам давали шизды. Точнее, два раза нам удалось прорваться внутрь, но потом мы бежали из него, сверкая пятками. А сейчас, стало быть, все серьезно? Да, вперед вышел серьезный мужчина. Седой, на лице респиратор, одет в мантию, в руках магический посох. Ледовик, боюсь, это последний раз, когда мы сможем прорваться внутрь. Много вам нужно времени на подготовку к проникновению? Час, тогда встретимся через час. Подозвав петуха, запрыгнул на него и умчался к ближайшему дому, где скрылся в усадьбе. Како? Поинтересовалась птица, мол, почему мы ушли? Отдых. Я что-то немного перенапрягся. К тому же женщины еще спят, поэтому тихо, приложил палец к губам и перенесся к себе в комнату. Пусть это и тратит энергию усадьбы, но не хочется будить женщин, которые больше недели не вылезали из подземелья. Это чревато изнасилованием. Предупредив Альфа, чтобы разбудил через 4 часа, я переоделся, потом помылся и рухнул в кровать. Разбужен, правда, был куда раньше и осознал себя связанным. Передо мной стояла проблемная троица, а также Алиса. И если первые трое были в эротичных одеяниях темных эльфиек, что представляли из себя набор ремешков, едва прикрывающих срам, то вторая в нежно-розовых трусиках и, собственно, все. Зато лисий хвост и ушки на месте. Попался, который не кусался, заявила рыжая и ударила по мне плетью с множеством хвостов. К удивлению, было не больно. Эта плеть особая. Неделю назад нашли в подземелье, и здорово ею отдубасили друг друга. Я запросил у усадьбы информацию и покривил лицом. «Да-да», заявила рыжая и еще несколько раз ударила голову меня, пока не сработал эффект артефакта. «Каждая из нас убила более 1000 чудовищ, и мы уже подумывали к твоей сестре в гости сходить. Но раз уж ты сам заявился», рыжая облизала губки, после чего женщины перешли в атаку. Причем все сразу, даже Алиса. Правда, вскоре я вырвался и взял дело в свои руки. Да и не только руки. Но к завтраку мы добрались уставшие и измученные. Мари кидала на меня томный взгляд, полный желания. Маша хотела прям там на меня наброситься, но спасла Нина. Ну а после я всех остудил своим заявлением, рассказав об ушастом уроде и его планах. Значит, богоподобный собирается и землю уничтожить, подытожила Анюта. Монголию он уже уничтожил. Кто знает, что будет, когда монгольская пирамида вновь эволюционирует. а остальные подземелья, Золотой город, Сахалинский улей, Мурманский лабиринт, покачал я головой и допил чай. Значит, полезем в эти подземелья и закроем их, спросила Оксана, и я вновь отрицательно покачал головой. Я сообщу миру об угрозе. Человечество достаточно сильно, чтобы самим справиться, или как минимум подготовиться. А если не справиться, вмешалась Нина, значит, сами все сделаем. Но сперва нужно сорвать планы богоподобного в том мире. Поэтому завтракаем и выдвигаемся, будем бить зомби. Правда, не одни, так что сильно не болтаем. Ао, Анюта замахала рукой, чистильщика можно, ура. Альф, принеси Саше наш ему подарок, произнесла рыжая, удивив меня, а миг спустя появился демон и вручил мне копье. Из драконьей кости, я искренне удивился, принимая его, полностью белое копье, как и наконечник, но при этом резное, на нем вырезаны руны, магические камни. Подняв взгляд, посмотрел на Оксану, трофеев было весьма много, улыбнулась та, часть обменяли через родителей, и есть там еще кое-что, ядро искрипта, пробормотал я, лишь сейчас почувствовав его, и начал сканировать оружие с помощью магии. 4 больших камня электричества и 17 маленьких, плюс крипт для усиления, спасибо, без копья я как без рук, вот только это, скорее, уже какая-то пушка, с функцией возврата, заулыбалась сестра. Хотели кинжал Алисы пустить на это дело, но повезло, нашли топор с возвратом в руку. Действительно повезло, редкая штука, закивал я и начал вливать ману в копье. Да оно ненасытно, великолепно. Сюрпризы на этом не закончились, потому что я увидел Мари в броне из чешуи морозного дракона, точнее, кожи и чешуи. Поэтому броня была белая и изящно облегала тело женщины-красавицы. Было и еще много чего, все же это для меня прошло 1.5 дня. А здесь больше недели, но об этом всем потом. Мы вооружились на полную, у всех был полный запас энергии, причем как в накопителях, так и в пижамах. Шли все, даже и на Неро, а на выходе я сразу создал купол воздуха, защищая нас от тумана. Он, кстати, не мог проникнуть в усадьбу. Я проверил, вскоре мы добрались до людей, а здесь уже настоящий полевой лагерь собрали, точнее, 4 лагеря, ХМ, а те, кто пришел с запада, не особо и торопились, неважно, мы шли к стадиону, который сейчас очищался от наросшей плоти, люди для очистки использовали кислоту и пламя, проходите, вас проводят до входа в подземелье, сообщил солдат у входа на стадион, рядом суетились 4 человека в костюмах химзащиты, устанавливали какое-то оборудование, мы прошли внутрь и попали в просторное помещение, частично очищенное от наросшей плоти, здесь были видны следы сражений, а также стояли носилки для трупов. Судя по всему, выносили мутантов. Когда мы подходили к стадиону, видел холмики из трупов зомби. Пылали они хорошо. Всюду сновали люди в химзащите и что-то поливали, техники что-то чинили и устанавливали, ну а нас двое мужчин в броне повели за собой. Правда, ожидали они лишь меня с петухом, а со мной был не слабый такой отряд. Подземелье находилось под землей, так что мы по лестнице, которая активно очищалась от биомассы, спустились в подземные помещения, там тоже шла работа, солдаты устанавливали огневые точки, механики ковырялись в проводах и запаивали трубы, другие проводили очистку от биомассы, которая здесь была повсюду, казалось, будто мы попали не в коридор, причем просторный, а кишку огромного чудовища, на пути я сделал привязку к одной из очищенных дверей, судя по почти оборванной наклейке, там что-то связанное с вентиляцией, и из помещения исходит шум. Похоже, уже починили оборудование, неплохо, хотя это ведь уже их третья попытка, знают, что куда и как, некоторое время спустя мы добрались до просторного складского помещения, где собралось человек 30, все сильные одаренные, и стояли они перед, это походило на жуткую пасть, торчащую из пола, похоже, это будет очень интересное путешествие по подземелью богоподобного, глава 20, значит, это и есть ваш новый союзник? Спросил напыщенный мужчина, рядом с которым стояли 7 одаренных. Он и его люди стояли напротив жуткой пасти в полу. Все были в различном снаряжении, добытом в подземельях. Вы не говорили, что с ним будут еще люди, обратился он к людям из корпорации Тейрин. А вы, стало быть, хотите с нами спуститься? Поинтересовался я и окинул пристальным взглядом все 4 группы. Каждый был в артефактном снаряжении и готов покорять подземелье, да и силушкой обладали. «С вами, ты так говоришь, как будто собрался сам зачистить подземелье», — фыркнула большегрудая дама в кожаном нагруднике, латных ногах и руках, а также шлеме из странной кожи. Что нашла, то и надела на себя. Так и есть, нас вполне хватит, уверенно заявил я и сразу заметил усмешки людей. Самоуверенность сгубила немало из нас, возразила та статная женщина из корпорации Тейрин. Мы пойдем все вместе, у нас общая цель, как хотите. Оксан кинул взгляд на рыжую, облаченную в красные кожаные доспехи. Та подошла к пасти и, вытянув свой пылающий меч, ударила пламенем по рту. Здание затряслось, а пламя сожгло губы, обнажая множество острых зубов в десяток рядов. Оксана продолжила бить пламенем, так что и зубы полопались, и глотка монстра сгорела. Ну и здание прекратило трястись. Достаточно. Спасибо. Подойдя к дыре, спрыгнул в нее и, пролетев 4 метра, оказался в недосожженной глотке чудовища. Она вела вперед и немного вниз, а еще в ней было темно. Пройдя чуть дальше, я ударил пламенем по стене, и в этот момент позади приземлилась Кристина, гремя доспехами. После нее петух с Инаном и Мари, а уже за ними все остальные по одному. Я же продолжал сжигать плоть этой глотки, пока не освободил стену. Бетон. Неужели это биом биологическая лаборатория, а может, это смешанный биом? ХМ. Я пошел дальше, а за мной последовала моя команда. Анюта спрыгнула последней и замыкала нашу колонну. После нее спуск начали одаренные 4 корпораций. Нет, это не аристократы. Здесь еще не успела сформироваться аристократия. Вместо этого появились корпорации, которые занялись тем, что добывают ресурсы из подземелий. На этом и разбогатели, а также получили силу. Но пока не буду о них, потом расскажу, когда закроем это подземелье. А еще мне нужна будет их помощь. Сейчас же, мы вышли к развилке. Можно было пойти налево, где виднелась группа зомби, и направо, там тоже группа зомби. Причем выглядит, как свежезараженные. Белые халаты, форма охраны и техников. Зомби рычали, кряхтели и неслись на нас с очевидными целями. Но мы с Оксаной просто сожгли их. Здесь также все было в биомассе, которая разрослась на все вокруг. Оттого было ощущение, словно мы находимся внутри гигантского чудовища. Гадость какая, почти хуже, чем 8-й этаж, проворчала Анюта, и я с ней был согласен. Там тоже все в биомассе, но она существенно иная, не такая мерзкая. Здесь же совсем отврат. Вдруг перед нами раскрылся сфинктер, будто задница, и из этой задницы выглянул зомби. Он зарычал, и с ним выскочил еще десяток зараженных. Я быстро их упокоил и заглянул в задницу. Да уж, странно звучит. В общем, в этой жопе что-то вроде столовой. И мне даже страшно представить, чем кормит в этой жопе столовой. Впрочем, глядя на то, что столы, стулья и прочая мебель покрыты слоем плоти, представить, чем тут кормит, не так уж и сложно. Ладно, здесь ничего интересного, так что мы пошли дальше. Немного погодя услышали стрельбу. Видимо, это наши союзнички решили не расходовать силы, а просто перестрелять слабеньких зомби. Впрочем, это логично. Поэтому я пустил вперед и на Найро. Оба достаточно хорошо стреляли из автоматов и прорубили нам путь. Правда, куда идти, мы не знали. Зато знали наши союзнички. Поэтому, когда мы нашли спуск вниз, там уже стояла группа солдат. Еще один момент. Тумана на этом этаже не было, как и на втором и третьем. Мы весьма спокойно прошлись, следуя по трупам зомби, которые оставили корпораты. И эти этажи мало чем отличались друг от друга, но все изменилось на пятом. Мы шли по широкому коридору с высоким потолком. Слева и справа были лаборатории со стеклянными стенами. Они частично были покрыты плотью, а также трупами. Здесь прошло сражение. Оборудование в лабораториях полностью уделано в биомассе и частично повреждено. Впрочем, оно нас не интересовало. Лишь монстры. Здесь ими были различные мутанты, а также полчища обычных зомби. Причем в основном с кристаллами единичкой. Пройдя через лаборатории, мы вышли в широкое круглое помещение с огромным устройством по центру. Оно напоминало полусферу, к которой с потолка тянутся провода. Важно то, что устройство не было покрыто биомассой, хотя провода, что падают с потолка, покрыты. Я дотронулся до этой металлической полусферы, и меня ударило током. ХМ. Похоже, электричество не позволяет биомассе распространяться. Кинув взгляд на свой отряд, вытянул копье и ударил электричеством по стене, потом чуть правее и еще. К нашему удивлению, плоть начала сереть и отмирать. Оксана ударила пламенем, и таким образом мы освободили 20 метров пространства стены и дверь. Подойдя, сделал привязку. Отлично. Открыв дверь, попал в освещенное помещение. Электричество работало, но плохо, как и вентиляция. Помещение же было приличного размера, но все заставлено различным оборудованием. Первое, что приметилось, это множество терминалов управления. Видимо, они нужны для работы с тем реактором, или что оно. Терминалы стояли вдоль стены. Позади них возвышалось до потолка что-то вроде вычислительных машин. Еще дальше были странные металлические прямоугольники. Здесь не было биомассы, что радовало. Мы обошли все помещение, а в конце нашли сундук. Подойдя к нему, такому деревянному и оббитому металлическими полосами, открыл. Похоже, его еще не открывали. Мы первые, удивилась лисичка. Она стояла рядом со мной и уже тянулась внутрь, достав из сундука резиновые перчатки, захихикала Лера. Все, кто заключил со мной контракт, теперь могут читать описание предметов. И да, это резиновые перчатки, защитные резиновые перчатки. Наденьте их, чтобы защититься от воздействия электричества и химикатов. Подходит для рангов 4-8. Примерная цена 1200 хм. Кажется, что в этом подземелье есть своя загадка, которая облегчит его прохождение, подытожил я и направился к терминалам. Зачем эльфу делать эти загадки? Поинтересовалась сестра. Потому что он не заморачивался с этим подземельем и доверил автоматике, а особняк работает по своим правилам, вместо меня ответила Оксана, и она права. Яркий пример, мое подземелье. Подойдя к терминалам, начал осматривать их. Ищите инструкции и все, что может помочь, повелел всем остальным, и они нашли. Серьезно, самая настоящая инструкция по пользованию реактором, а также инструкции на случай ЧС. Мы потратили 40 минут на их изучение, прежде чем приступили к делу. Для чего это нужно, я не представляю, однако ничего плохого в этом не вижу. Уверен, на нижних этажах это как-то доскажется. Мы начали работу, а потом стало понятно, для чего перчатки. Девчата занимались терминалами, перезагружая реактор, и начались проблемы. Там пробоина, пар пошел, нужно заменить пластину. Благо, запасные нашлись в соседнем помещении после расчистки. Потом провода вырвало из креплений. И ладно бы, перчатки резиновые, но, когда я полез по реактору, мне очень захотелось иметь резиновый костюм. Даже с моей защитой чуть не поджарился от электричества. Постепенно, но я совладал с реактором, хоть шерсти встала дыбом. А когда завершилась перезагрузка, под плотью на потолке появилось едва видимое сияние. Освещение заработало. Вернувшись в пункт управления, мы начали работать по второй инструкции на случай ЧС. И вот тут уже было тяжело. То тут, то там были прорывы и поломки. Благо, имелась схема этажа. Хах, честно говоря, эта схема похожа на бред, потому что так базы не строят. Помещение будто выбивали кирками в скале, и уже после этого строили базу. «Медведь, ты чего тут носишься?» – удивился мужчина, встреченный на моем пути. Он один из старинных выглядел потрепанным, а человек с ним в более тяжелой броне и вовсе хромал. «Как чего? Ремонтом занимаюсь, я промчался мимо них, а эти двое увязались за мной». Спереди в коридоре кишке встретил двух мутантов с длинными когтями. Пристрелил каменными пулями и, увидев сфинктер, сжег его, а также перебил три десятка обычных зомбаков с зомби-громилой. В этом помещении были трубы. Они раскалены и выжгли биомассу, а мне нужно было покрутить вентили на трубах, чтобы уравновесить давление, чем я и занялся. Но было еще 7 подобных мест, так что я носился по всему этажу, который был немаленьким. Благо имелась карта. В последнем месте мне нужно было вставить мощные полуметровые кабели в отверстие в стене сравнительно небольшого помещения, но сперва пришлось их очистить от биомассы, причем аккуратно. Когда все было вставлено на свои места, этаж слегка тряхнуло, и началось гудение, хотя скорее шипение, а потом из стены вырвался поток белого раствора. Он походил на газ и немного пощипывал кожу, но не более, а вот биомассу выжигал на ура. Я кинулся к женщинам и разбил их на команды, послав в помещения, которые были на карте, но закрыты, и не прогадал, потому что, помимо зомби, которым, к слову, было плевать на раствор, там нашлись сундуки, нетронутые. Хех, мы собрали полный комплект резиновой защиты, о котором я так мечтал. Правда, толку от него теперь не было, вечно у нас все через одно место, но было еще кое-что. Инъектор позволяет удобно и эффективно вкалывать зелья и различные растворы, беспрепятственно проходит через снаряжение, не повреждая его. Примерная цена 300. Вакцина дает иммунитет к вирусу сроком на 14 дней. Стимулятор ускоряет регенеративные способности и дает временный прилив сил. Добыча понравилась, потому что зелье пить неудобно, особенно во время боя. А эта штучка очень даже. Приставил к шее, и все, зелье введено в организм, даже несмотря на наличие брони. Да, я уже опробовал. Закончив здесь, мы направились к спуску, где нас встретили ошарашенные люди из другой корпорации. Медведь, твоих рук дело, как? Это были две девушки в кожаной броне и парень в латах. Вот он и спрашивал. Решил загадку этого этажа, я пожал плечами и прошел мимо. А этаж уже был полностью очищен от биологической дряни. Аж приятно стало по нему ходить. Металлический пол, свежий воздух и нормальное освещение. На шестом этаже также все уже было расчищено. Корпораты, наверное, судорожно ищут сундуки. Ну а мы пошли на седьмой этаж, и вот там уже начались проблемы. Этаж этот был огромен, по крайней мере, когда мы спустились по лестнице, то попали в какой-то подземный ангар. До потолка было метров 25. Помещение длинное, метров 300, в ширину около 60. Здесь виднелась строительная техника, которая была раскурочена в хлам, какие-то контейнеры и остатки биоматерии, которые потихоньку разъедались спреем в воздухе. Также здесь виднелись целая гора из трупов мутантов и корпораты, которые разбили лагерь, причем весьма неплохой. Герметичные палатки, ящики с боеприпасами, лежаки, на которых находилось человек 15, и десятка-два солдат, которые носились туда-сюда, видимо, устанавливая оборонительные сооружения. Нас заметили, лишь когда мы пришли в лагерь. Хах, а вот и медведь, который грозился закрыть подземелье, ухмылялся тот напыщенный мужик. Где же ты был, пока мы пробивались сюда? Проходил подземелье по-нормальному, ответил вопросом на вопрос. Как видите, моя тактика работает, раскинул я лапы в стороны. Так это твоих рук дело? Спросила та статная женщина из Тырин. На ней сейчас были кольчуга и короткие шорты. Видно, что отдыхала. Моей команды, кивнул я на женщин позади. Лечение нужно, а вы и такое умеете? Да, пожалуйста. Она повела нас к одной из палаток. Она герметична, но сейчас смысла в этом не было, ведь все уже дезинфицировано. Внутри лежал тот мужчина, которого я видел ранее, который в деловом костюме и очках. Сейчас он был ранен в бок и выглядел неважно. Рядом лежала женщина с перебинтованной головой. Окинув их внимательным взглядом, впустил Машу и вышел. Сам же подошел к тому напыщенному. Он сидел в компании 5 человек и пил что-то вроде чая. В чем сложность этого этажа? Больше зомби, больше мутантов, а также растения. И главное, гребаный туман. Здесь тоже все было в тумане, но заработала вентиляция. За что, спасибо. Стало легче, на удивление, нормально ответил тот. Ясно, погладив медвежий подбородок, посмотрел на потолок. Там мощные такие лопасти работали. Значит, нужны грубая сила и способ очистить вентиляцию, чтобы она заработала. Да, по этой причине мы и не стали продвигаться дальше. Отступили, чтобы перегруппироваться и восстановиться, раз уж тут теперь безопасно. Люди вокруг и правда отдыхали да восстанавливались. Сверху то и дело приходили новые люди. Солдаты, техники и даже примчалась группа медиков. Я даже знаю, за кем. Вот только Мария уже вышла из палатки. Кому нужно исцеление, обращайтесь к Маше, указал я на свою блондинку в белой мантии. Народ засуетился. Похоже, у некоторых были ушибы да порезы. Очуметь, все сразу же заросло. Восхищался кто-то, но я не обратил внимания на него. Похоже, здесь проблемы с целителями. Сам я направился к выходу из помещения. Просто посмотреть. Со мной пошла Анюта. Как думаешь, сколько здесь этажей? Спросила она. Напомню, что сестра была в чистильщике. Он, кстати, вызвал немало завистливых взглядов. Не менее 10, иначе оно бы не влияло на внешний мир. Хм, а мы справимся? Если не справимся, еще на несколько недель запремся в подземелье. Мы обязаны справиться. Воспылала сестра, которую, видимо, от подземелья уже тошнит. Я лишь рассмеялся, но не шутил, ведь если мы не справимся, придется с головой погружаться в подземелье, пока все не получим 9-й ранг. А еще надо проверить, как там мои поселенцы. У них вроде достаточно провизии и стройматериалов, но мало ли. Ладно, вскоре мы добрались до приоткрытых ворот. Ну как приоткрытых? Они в ширину были метров 10, а приоткрыты лишь на 3. Ворота представляли собой две створки, имеющие кривую форму. Ну как пазлы. Они должны соединиться, но почему-то не смогли, остановившись в самом конце. Перед этими створками установлены тяжелые пулеметы, а также подтаскиваются ящики с боеприпасами. Техники же собирают из деталей какую-то мощную пушку. Похоже на зенитку. Неплохо. Выглянув за дверь, заметил широченный высокий коридор. Часть его была очищена от плоти, а вот дальше. Грибы, услышал удивленный голос Анюты. Большая часть. Грибы, что пустили корни в биомассу. Они выделяют туман и сдерживают очищающий раствор. Пройдя на ту сторону, вытянул копье, и в помещении сверкнула молния. Она поразила грибы и биомассу, которые были расположены на полу. Гриб почти не пострадал, а вот биомасса, в которую он пустил корни, начала отмирать, и уже это сказалось на грибе, потому что он перестал выпускать туман. Понятно, гриб питается биомассой, как все сложно. Проведя несколько экспериментов и очистив часть коридора, направился обратно. У меня есть кое-какая идея, но опробую я ее, начиная с 10 этажа. В лагере было слегка шумно, возможно, из-за того, что раненые уже были в порядке. Да и остальные, похоже, что-то придумали. «Медведь», — подозвал меня худой блондин. Голос знакомый, но лицо не помню. Наверное, в шлеме был. «Смотри, что мы раздобыли». Он указал на столитровые цистерны чего-то непонятного. «Смесь против биомассы. Будем постепенно пробиваться и очищать вентиляцию», — заявил тот, а рядом столпилось немало людей, и солдаты еще тащили цистерны. Похоже, склад нашли на верхних этажах, потому что я уже находил такие цистерны. А если сжечь, в прошлый раз мы чуть не задохнулись, когда все сжигали. Но сейчас работает вентиляция, так что, может, и сработает, пожал тот плечами. Но как бы пламенем тут все не уничтожить, ту же вентиляцию. В этот момент раздалась пальба, и все рванули к вратам. Мутанты прорывались, и их было, да дофига их было. Прорыв с нижнего этажа. «Анюта, Оксана!» — выкрикнул я, подбегая к проходу, из которого уже лезли твари. Пулеметчики не могли их сдержать, лишь задержать. Благо, я оказался достаточно быстро. Из копья вырвались молнии, поражая чудовищ, причем весьма уродливых. Таких у богоподобного не было, это порождение подземелья. Крупный мутант с огромными руками и головой пастью имел на спине целый рой грибов, которые оставляли шлейф зеленого дыма. Другой мутант полностью был усыпан грибами, и лишь полуметровые когти лезвия были от них освобождены. Электричество било сильно, и первые твари повалились, но не погибли. Впрочем, и этого достаточно. Те, что бежали за ними, принялись разбегаться, но подоспели одаренные и вступили в бой. Добежала, бей динамиками. Прочистив путь к вратам, заметил, как плечи девушки раскрываются и появляются эти самые динамики, после чего в коридор ударила звуковая волна. Сам я присел на корточки, чтобы меня не задело, но бить электричеством не прекращал. А потом сверху посыпалось стекло. Несколько лампочек на потолке лопнуло, а меня оттолкнуло этой самой волной и слегка оглушило. Но и мутанты попадали. Кто-то упал замертво, кто-то лишь с повреждением мозга, а некоторым и вовсе было плевать. Но у Анюты был девятиствольный пулемет. Она открыла огонь, водя стволом из стороны в сторону, выкашивала полчища тварей. Пули были зачарованы альфом, но они много маны не вмещают, так что там лишь самый минимум. Зато пробивная сила немного выше. Я встал слева от сестры, Оксана справа. Мы оба принялись бить пламенем. Но тут еще народу набежало, включая пулеметчиков. Охренеть, сколько их! Кто-то выругался, а коридор был доверху забит чудовищами. Некоторые даже по биомассе ползли, а еще на нас наступал туман. Монстры тащили его с собой, да и сами же выделяли отраву из грибов на телах. «Держимся!» — кто-то прокричал, а число стрелков все возрастало, как и одаренных с дистанционными атаками. Кто-то горстями ел кристаллы, так что я повелел, чтобы они сыпались и у нас, с их помощью люди восстанавливают запас энергии. Так что мы держались, а пару минут спустя кто-то метнул в твари цистерны, после чего взорвали их, и они распространили белый туман. Он раздражал мутантов, а также сжег зеленый туман, который уже почти накрыл нас. Лишь наше с Оксаной пламя сдерживало его. «Саша, я пуста!» Услышал крик сестры и принялся менять контейнер с патронами на ее спине. Вставил ленту в пулемет и быстренько продул его магией. На все ушло секунд 40, и за это время нас чуть не смели. Я натужился, но теперь бил электричеством, а сестра обрушила шквал пуль, и вскоре люди выдохнули. От прохода в сторону раздался крик, и мы шарахнулись в стороны, а миг спустя заработала зенитка. Мощные пули рвали твари на части. Пусть те и прибыли с восьмого или девятого этажа, но косило их как надо. Нам стало куда проще, и через 30 с лишним минут напор уродцев иссяк. Мы положили больше 1000 мутантов. Да уж, мне, наверное, было бы проще просто промчаться по головам зомби и добраться до ядра подземелья, чем сражаться со всеми ними. Когда закончили, всем нужен был отдых. Благо, и еда здесь имелась, и компания хорошая. Пока солдаты собирали кристаллы и оттаскивали тела твари, мы разместились за раскладными столами. «Угощайтесь, уверен, вы не разочаруетесь», — улыбался я, расставляя кастрюли и блюда. Там Альф расстарался, так расстарался. Блюда имеют эффекты ускоренного восстановления организма, стимулирование регенерации и да много чего. «Офигеть, у тебя способность! Это вообще как?» — спросил худой блондин. «Мой товарищ, который находится далеко отсюда, приготовил, а я телепортировал». Миг спустя в руках появился бочонок пива кобальдов, а за ним еще парочка. «Боже!» – пробормотала та статная дама из Тейрин. «Сейчас на ней был рабочий комбинезон, да и много кто переоделся, кроме моих. У них под броней почти ничего нет, а местные не стеснялись в трусах ходить, да и дамы в одних лишь мокрых от пота футболочках да шортах. Офигенно вкусно!» – заявил блондин, и народ как с цепи сорвался. «Еда была и правда вкусная, но главное – что заряжающая силами, которые так нужны для преодоления этого подземелья, пиво. Ох ха-ха-ха, какое же блаженство. Кто-то догадался открыть бочонок, и началось. Народ быстро повеселел и загалдел, а пока мы гуляли и веселились, солдаты техники устанавливали все больше оборонительных систем, стаскивали боеприпасы и собрали полноценный полевой госпиталь. «Медведь, откуда у вас эта красавица?» Блондин указал на чистильщик. «Сложно ответить, но там, где было, больше нет», заулыбался я, и кстати сейчас был человеком. «Однако если у вас есть кристаллы для торговли, то смогу много чего добыть». «Кристаллы, какие именно?» Поинтересовался мужчина в очках. После лечения Марии он уже был бодрячком. «Эти», показал я кристалл, «что добывается из зомби. Могу, кстати, обменять их на эти». Миг спустя в руке появился обычный кристалл. «Итого добра у нас хватает», заявил мужчина из корпорации Тейрин. Он стоял с другой стороны стола и немного левее. «Предлагаю, после завершения операции все обсудить». «Хорошо», я потянулся к стакану с пивом, но судьба вновь подкинула неприятности. Ран расслабился. «Внимание! В течение 24 часов данное подземелье пройдет принудительную эволюцию. Что это означает? А то, что появится новый этаж, и с него хлынут полчища тварей, собирая все, что можно собрать, и они сметут нас, даже не подавившись. Черт, похоже, богоподобный решил вмешаться. А если это так, то данное подземелье важно для него. Ну что ж, мудак ушастый, посмотрим, кто быстрее».